Как всегда прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 9. Сэр, гиперпрыжок завершен успешно. Флот вошел в систему. Отлично, адмирал. Вы хорошо потрудились, а теперь нам необходимо в срочном порядке найти место, где нас не смогут обнаружить. Мне не нужно, чтобы местные посмотрели в телескоп и увидели у себя над головой наш флот, а то их реакция может быть совершенно непредсказуемой. Слушаюсь, сэр. Встав по стойке смирно, адмирал Ирина Мишенкова принялась раздавать все необходимые приказы насчет поиска подходящего места для того, чтобы спрятать наш флот. Тем временем, пока женщина выполняла поставленный ей приказ, со всем присущим ей усердием, другие лица готовились выполнить совершенно иной мой указ, а именно найти и установить контакт между мной и моим братом, и попутно сделав это таким образом, чтобы тамошние рабовладельцы и их хозяева ничего не заподозрили. А то опять же, мне не нужно, чтобы Ангран и его друзья хоть как-то пострадали. Да и к тому же мне не особо известно о том, каких размеров армия у этих выродков, не говоря уже о уровне их технического и биологического развития. Поэтому на поверхность планеты отправится сразу 10 отрядов фантомов, снаряженным самым лучшим оружием и броней для скрытного ведения разведки. В том числе каждый из этих бойцов был оснащен специальным компьютером, чтобы иметь связь как между собой, так и со мной. Правда, помимо устройства связи, там был встроен режим лингвиста, как его иногда называют вояки. Суть этого маленького устройства заключалась в том, чтобы содержать у себя в базе данных все известные нам языки, в том числе как мертвые, так и те, на которых разговаривают иные расы этой галактики. Например, эльдары и их темные сородичи, за что стоит сказать спасибо моим светлым и гораздо более адекватным остроухим друзьям, а то найдут мои ребята Анграна, и даже если он их не постукает, приняв за кого угодно, но точно не за спасителей, то языковой барьер может оказаться серьезной такой проблемой. И помните, делайте что хотите, но не попадайтесь местным стражникам. А если такие встречи и произойдут, то используйте те устройства, что избавит вас от улик. Слушавшие этот мой спич бойцы стояли молча и не шевелились, так как все прекрасно понимали, насколько это все для меня важно. В случае, если вас обнаружат, немедленно уходите, или попытайтесь скрыться. Мне не нужно, чтобы эти выродки вас перебили. Вам все понятно. Вопросы есть, сэр? Никак нет, сэр. Вот и славно. И помните, от успеха вашей миссии зависит очень и очень многое. В том числе и наши с вами жизни, и это я сейчас нисколько не приукрашиваю. Мы все сделаем, господин. Дайте нам только побольше времени, и мы найдем всех, кто вам нужен. Хорошо. Я надеюсь на вас, друзья мои. Пожалуйста, берегите себя. Отдав честь, я дождался, пока отряды этих специалистов быстренько загрузятся в специальные транспортники и вскоре покинут огромный ангар, дабы устремиться сквозь холодную и совершенно безжалостную черноту космоса вниз, к планете, где в рабских застенках томится мой брат. Надеюсь, что у вас все получится, Нуцрия. Спустя некоторое время, отряд Доминион. Итак, мы на месте. Слушайте меня крайне внимательно и запоминайте, так как мне не очень хочется потом объясняться перед нашим владыкой за ваш провал. Ответом ему была лишь тишина, но мужчина нисколько не сомневался в том, что его парни прекрасно слышат каждое его слово. И честно говоря, он очень ими гордился, каждым из них, ведь он тренировал их с малых лет, отдавая всего себя ради того, чтобы превратить их в настоящих профессионалов своего дела, верных королю, что дал им все, что они сейчас имеют, и своему народу, ради защиты которых им и предстоит выполнять не очень популярную работу. Первое. Все приказы мы получили от нашего господина, а потому я жду от вас полной самоотдачи. Второе. Прикрывайте друг другу спину и смотрите в оба. Мы находимся на вражеской территории, где любой человек может оказаться серьезной проблемой перед выполнением поставленной нам задачей. А потому будьте предельно внимательны и осторожны, ваши костюмы снаряжены самыми передовыми технологиями, в том числе и системами оптической, визуальной и звуковой маскировкой. Используйте их с умом, и победа у нас в кармане. Несмотря на то, что каждый из присутствующих здесь фантомов прекрасно и абсолютно досконально знал обо всех этих своих костюмах и понапиханных туда устройств абсолютно все, тем не менее они также прекрасно понимали и то, что профилактика очень важна, особенно в их то деле уж точно. Опустив взор на наручный компьютер и введя туда какие-то данные, мужчина скомандовал немедленно отправляться. И так уж получилось, что прибыли они на планету именно ночью, отчего передвигаться и действовать им было гораздо проще и, можно сказать, легче. Ведь пока отряд продвигался к своей цели, они смогли, частично правда, дать внутреннюю оценку всего того, что они увидели. А увидели они очень и очень многое, например то, что местные жители были просто запредельно богаты и даже слово «зажиточны» тут уже не подходит. Ведь согласно полученным разведданным, то вся эта красота, богатство и безумная роскошь имела под собой просто ужасные корни, полные крови и человеческих страданий, которым тут пропитано буквально все, ведь вся эта красота была построена руками исключительно рабов, всех тех несчастных невольников, что томятся как крысы в клетке без возможности выбраться, а если и находится такой смельчак, то по итогу его и его сподвижников жестоко наказывают, в чем бойцы невидимого фронта убедились несколько раз. За все то время, что они находятся в пути, людей использовали как игрушки, словно скот, что не достоин никаких прав, а только выполнять поставленные ему указания и требования хозяина. К сожалению, на данный момент, они не могли помочь этим несчастным освободиться от оков этих обезумевших от вседозволенности извергов. Но на всякий случай они запечатлели эти лица в базе данных костюма, дабы потом, когда придет наиболее подходящее время, отыскать их и провести воспитательную беседу, а именно просто тупо и жестко избить, особенно если зная, что это будет сделано за то, что двое нуцирийских молодых парней буквально до полусмерти избили местную рабыню за то, что она отказалась разделить с ними ложе. Проще говоря, насильники обломались, и вместо легкого секса они получили отказ и накинулись на девушку с кулаками. Особенно раздраконило это Владимира, с позывным «Сокол», так как эта девушка была до боли похожей на его любимую сестренку, что погибла от рук зеленокожих при последнем вторжении этих омерзительных тварей на один из миров королевства. Не отвлекайтесь, увидев, как его подчиненные наблюдали за поведением этих золотых выродков, мужчина, мужская честь которого требовала пролить кровь этих обезумевших подонков и буквально растерзать за этот недостойный мужчины поступок, поспешил успокоить подчиненных: «Вы потом обогрите свои клинки их кровью». «Да, сэр». Скрипя зубами, мужчина временно погасил свою ярость и отошел от края крыши. «Я вас запомнил, ублюдки». Поклявшись отомстить и вырезать на черепе этих подонков имя этой несчастной, мужчина вернул нож обратно в ножны, закрепил его и побежал в сторону виднеющегося огромного комплекса зданий, что были обычными пристройками к поистине циклопическому строению, которое, если верить все той же разведке, представляла из себя самую настоящую арену, где сражается великое множество самых разных гладиаторов, как мужчин, так и женщин. Причем выяснилось это именно благодаря тому, что эльдарские рейнджеры решили проявить немного своеволия и узнать как можно больше о местном укладе жизни, что по итогу и привело к целой прорве столь полезных данных, того, чем сейчас фантомы беззастенчиво и пользуются. Когда же группа проникновения наконец-то достигла нужного им комплекса, то оказалось, что его не слабо так охраняют, и не только солдаты, причем вооруженные каким-то по сути хламом, а не нормальной чоппой и дакой, но и оборонительными, или скорее недопустительными турелями. К счастью, они управлялись при помощи операторов, что сидели за пультами управления и внимательно следили, чтобы рабы не смогли сбежать из своих клеток, тех, где сейчас и томится родной брат Верховного Короля, ради которого вся эта свистопляска собственно и затевалась, и которого им предстоит вызволить. Но для начала установить хоть какой-то минимальный контакт, дабы можно было начать встречу не с драки, а с нормального человеческого общения. «Сэр, охраны слишком много. Проникнуть внутрь будет не очень просто». Увеличив изображение встроенных в шлем специальных камер, Лаки внимательно осмотрел прилегающую ко входу местность. Мне все равно, сколько там этих дегенератов, мы фантомы. Мы лучшие бойцы невидимого фронта, и мы проникнем внутрь. Даже если придется пройти сквозь охрану напрямую. Предложение. Если технологический уровень местных не очень высок, то вряд ли у них есть системы обнаружения невидимок. Несколько мгновений тишины, и... Значит так, оружие за спину. Включите подавители шума и тепла, мы пройдем тихо и осторожно прямо сквозь посты охраны. Но на всякий случай надо вырубить несколько фонарей, нам так будет легче. Зилахакс, вы знаете, что делать. Не став попусту растрачивать воздух, двое ребят в черной маскирующей броне приготовили свои винтовки и буквально за 5 секунд вырубили точечными попаданиями несколько фонарных столбов. И вот, пока местные бандиты пытаются понять, что вообще происходит, группа мигом скрылась под покровом маскирующего поля и проскользнула словно мышь сквозь толпу кошек. Быстро, ловко и незаметно. Правда, им все-таки пришлось вырубить одного свидетеля, что не вовремя ошивался именно там, где им надо было добыть хоть какие-то данные о цели поиска, а именно комната охраны, где отдыхали стражники между караульной службой. Ведь именно там водились папки с документами, где было сказано чего, как и где, ну а то, что компьютер был запарлен, не являлось какой-то особенной уж преградой для их устройств как раз необходимой специализации. Сэр, пароль взломан, начинаю скачивание данных. Отлично, ищи гладиатора под именем Ангран и местонахождение его камеры. Слушаюсь. Буквально через 10 секунд древний как говно Гракса компьютер выдал всю необходимую информацию. Все пароли к остальным компьютерам, номера камер содержания несчастных невольников, сколько, кого, почему и зачем. В общем, именно то, что было так необходимо данным солдатам. Готово, цель найдена. Уровень B17 делит камеру с одним старым гладиатором и несколькими неизвестными пленниками. Кратчайший путь туда будет через лифт, но он может вызвать слишком много шума и привлечет ненужное внимание. Лучше всего будет добраться до камер пешком, я покажу путь. Отлично, веди. Кивнув своему подчиненному, мужчина направился за ним следом, ровно как и вся остальная группа. Правда, топать пришлось довольно-таки долго, спускаясь на несколько уровней ниже земли и обходя патрули стражи. Ну и попутно проходя мимо забитых пленниками камер, с толстыми цепями на руках или ногах, а может и все вместе. Тут были даже женщины и дети, причем часть из них была несовершеннолетней. И проходя мимо одной из камер, фантомы услышали стоны вперемешку с плачем и борьбой, и так уж получилось, что как только они повернули головы в сторону этих звуков, то они увидели максимально неприглядную картину. А именно то, что весьма упитанный стражник насилует молодую девушку, ослабленную от попыток оттолкнуть от себя насильника. И кровь. Повсюду кровь. Было замечено даже несколько выбитых зубов, владелица которых окончательно потеряла сознание и не обращала внимания на то, что с ее телом творит этот изверг. И именно это стало тем камушком, что окончательно сорвало крышу одного из бойцов. Вырвав с корнем решетчатую дверь, Михаил, таково было настоящее имя фантома, буквально отшвырнул подонка, запустив его жирной тушей прямо в стену. Сам же поднак даже и не сразу понял, что вообще происходит и кто посмел прервать его любимое развлечение. А когда до него таки дошло, то было уже слишком поздно. Сапог мужчина со всей дури опустился ему прямо на то, чем он только что осквернял лоно девушки. Результат был более чем предсказуемый. Боль была такой, что от шока насильник не мог издать ни единого звука, открыв в немом крике свой гнилозубый рот. И лишь вмешательство руководителя группы смогло предотвратить ненужное пока убийство, вместо чего вколов в корчащуюся на грязном полу тушу мощную дозу транквилизатора. Так, вколите ей панацелин, и прикройте ее чем-нибудь. Раздав указания подчиненным, командир посмотрел на провинившегося бойца. Это что такое было? Почему ты сорвался словно с цепи? У нас ведь есть поставленная задача, и нам ее необходимо выполнить. С этими проблемами разберутся остальные группы. И что, я должен был вот так просто взять и бросить ее на растерзание этой мрази? А как я потом буду в зеркало смотреть и объяснять самому себе, что не спас ее, эту девушку, когда была такая возможность? Да я себя после этого мужчиной считать перестану. Нельзя же так. Выслушивая этот спич своего подчиненного, мужчина лишь глубоко выдохнул и попытался взять себя в руки, ведь то, что говорит этот парень, это действие настоящего мужчины и воина. Солдата, что должны следить за тем, чтобы зло и несправедливость не расползлись по этому миру. Но сейчас, на данный момент, надо сделать нечто совершенно иное дело. Задачу, от успешности выполнения которой зависело невероятно много чего. Послушай, я тебя прекрасно понимаю. И даже более того, поддержаю всем сердцем. Ты поступил как настоящий мужчина и солдат, и это достойно уважения и восхищения. Но пойми, перед нами стоит решение совершенно иной задачи. И если мы ее провалим, это может обернуться катастрофой поистине галактического масштаба. Да, я понимаю, что сорвался, и готов понести соответствующие наказания. Но жалеть о том, что я сделал, не стану, таков мой долг, и я намерен его выполнить. Я и не обвиняю тебя, можешь мне поверить. Но за вышестоящее начальство я не могу ручаться. И что теперь, вы сдадите меня? Мне придется это сделать, ведь руководство точно будет просматривать записи данных с камер в шлеме. И как они на это отреагируют, я не знаю, но могу тебя заверить, я буду ходатайствовать о том, чтобы тебе смягчили вероятное наказание. Прости. Нет, я все прекрасно понимаю, и готов ответить за то, что сделал. Ведь как ни крути, а командир группы был совершенно прав. У его отряда есть совершенно четкие и недвусмысленные приказы просто запредельной важности. И если они провалят ее, то он лично направится в мастерскую и станет безвольным киборгом, что только и может что чистить унитазы и пускать слюни. Очень хорошо, что ты понимаешь, а теперь соберись и пошли. У нас есть работа, которую нам надо сделать. Чуть позже. Уровень B17. Группа фантомов. Потратив на спуск еще некоторое время, группа проникновения наконец-то достигла того, ради чего все это и затевалось. Камеры, где содержалась группа пленников в рабских кандалах возле холодной стены, благо что не сырой, а то это точно было бы очередным поводом для волнения и проблем. Правда, тут не было почти никакого света, так, лишь полутьма из-за небольших таких костерков-фонариков, что представляли из себя небольшую такую светящуюся бочку с ручкой на крышке для удобного переноса с места на место. Почти то же самое, что с собой берут на охоту как рыбаки, так и охотники с рейнджерами и фантомами со скидкой на местный технологический уровень развития. «Сэр, вот эта камера. Мы нашли ее». Как бы мужчина ни скрывал, но в его голосе было отчетливо слышно волнение, граничащее со страхом и жаждой поскорее увидеть родного брата-повелителя. «Отлично». Посмотрев на толстенные прутья решетки и на небольшую табличку с номером наверху, мужчина глубоко вздохнул, выдохнул и попытался привести свои чувства и самого себя в норму. «Значит так, повторюсь еще раз, дабы потом не было никаких недопониманий и упреков. Господин Нангран является братом нашего короля, а он в свою очередь является самым сильным существом на планете, как в физическом плане, так и в псайкерском. Есть ли у господина Анграна такие способности, мы не знаем, а потому действовать мы будем крайне осторожно и следить за каждым своим словом. И не дай небо, хоть кто-нибудь из вас вякнет что-нибудь неподобающее в сторону этих несчастных, я вас тогда лично, вашими же кишками удавлю. Вам все понятно?» «Так точно, сэр. Вот и славно. А теперь снимаем маскировку и встаем так, чтобы нас было видно». Выполнив приказ своего командира, группа сняла шлемы и даже не думала скрыть своего присутствия, когда на них все-таки обратили внимание. «Вы еще кто такие? Очередные псы этих выродков!» — прошамкал беззубым ртом пожилой мужчина с полностью лысой головой, чем только привлек лишнее внимание своих коллег, по несчастью, что тут же встали в агрессивно-защитную стойку и решили не дастся своим мучителям так просто. «Слава небу, что вы нас понимаете! Я уж думал, что вы нас не поймете и нам придется прибегнуть к помощи переводчика». «Переводчика? Вы о чем вообще, и почему вы одеты в такие тряпки? Прошу прощения, что побеспокоили вас, почтенный, но нас прислал наш господин с целью освободить вас всех и забрать отсюда. Господин». Полной силой и опасности голос раздался из темноты, а вскоре показался и его владелец, чрезвычайно крупный ростом, с мощным телосложением и серьезным лицом. Без грамма веселья и уж тем более улыбки. «Это что, очередной наш покупатель?» «Нет, господин, вы нас неправильно поняли. Мы имеем в виду того, кто смог почувствовать, что вы и ваши друзья по несчастью находитесь в опасности. Именно он приказал собрать флот и могучую армию, чтобы прибыть на Нуцерию, найти вас и освободить». «Вот как? И кто же это такой, что смог все это почувствовать? Какой-то колдун, или что?» Не совсем. Но да, он владеет некими псайкерскими способностями, и может творить с их помощью некоторые чудеса. Возможно, что именно с их помощью он и нашел вас, мы точно не знаем. И почему же его здесь нет, и вместо себя он прислал вас? Он боится. Не особо реагируя на слова странных незнакомцев, брат Верховного Короля оставался максимально собранным и настороженным. А то неизвестно, что это вообще за незнакомцы такие, враги они или же нет. Да, он боится, но не за себя, а за вас. Ведь вы являетесь родным братом нашего господина. Что, братом? Строгая маска дала трещину, и Ангран чуть было не кинулся на говоривших, но память о том, что будет с его друзьями, еще была свежа в его голове, поэтому он сдержался. Что за чушь вы мелите? Какой еще брат? Родной, господин. Но давайте вы лучше обсудите это с ним, а не со мной. А то я многого не знаю, и могу сказать что-нибудь не то. Вот как? И как я с ним поговорю, если он неизвестно где, а я тут? А очень просто. Прошу вас немного подождать, сейчас мы с ним свяжемся. Под удивленные взгляды гладиаторов, глава неизвестных принялся что-то там тыркать на своем светящемся наруче, и вскоре на нем выросла маленькая синяя фигурка. «Мой господин, мы выполнили вашу задачу, мы нашли вашего брата. Где он?» Строго, издали плохо скрываемого волнения, обладатель голоса вскоре превратился в здоровенного гиганта, что был одет в некие роскошные, но явно военного толка одежды, выше ростом самого Анграна на несколько голов, спросил у своих подчиненных. В ответ те просто указали ему за спину, по-прежнему находясь под сильным впечатлением от увиденного. Увидев же наконец друг друга, мужчины некоторое время просто молчали, пытаясь осознать увиденное и понять, что их не разыгрывает. «Здравствуй, брат. Я рад наконец-то увидеть тебя». Таковы были первые слова гиганта, что смотрел прямо на того, кто всего 5 лет назад оказался на этой планете в неизвестно откуда взявшейся капсуле со странными письменами. «Прости, что не сразу прибыл тебе на помощь, мне нет прощения, но в знак подтверждения своих слов, что я пришел за тобой, дабы вытащить из этого ада, мои подчиненные сейчас вскроют клетку и освободят вас. Только, пожалуйста, не нападай на них, так как без их помощи у вас будут серьезные проблемы. А с чего ты решил, что я вот так просто возьму и поверю в твои сказки? Вдруг ты меня обманываешь, а потом окажется, что все, что ты говорил, это ложь? Нет, это совершенно не так. И я действительно пришел за тобой, и если ты захочешь, то я заберу и твоих друзей тоже. Места для всех хватит. Докажи, освободи нас». Не особо веря в успех того, что их сейчас освободят из этого ада, примарх псов войны решил действовать в лоб. «Прямо сейчас». «Да, прямо сейчас». «Хорошо». Коротко кивнув, Верховный Король повернулся к своим подчиненным. «Николай, Андрей, вы знаете, что делать. Как только освободите их, вышлите мне сообщение, и я начну основное представление». «Конечно, как прикажете». «Конец связи». Отключив канал связи, лидер группы фантомов молча вытащил с одного из своих кармашков 8 маленьких кружков и прикрепил их к краям решетки, расставив их таким образом, чтобы крохотные дырочки по их краям смотрели строго друг на друга. Убедившись, что все прошло успешно, мужчина отошел подальше от решетки и велел отойти и пленникам, дабы никого из них не зацепило упавшими прутьям. Пара секунд и... звяк. Тяжелые прутья, что были толщиной в 3 сложенных вместе мужских пальца, оказались перерезанными мощными лазерными лучами, вырвавшимися из ранее описанных отверстий в кружках. И последовавшую затем тишину можно было чуть ли не пощупать руками, настолько гладиаторы оказались шокированы случившимся, до последнего искренне веря в то, что их сейчас попросту обманут. Но нет, настоящий лидер этой группы в странных одеждах и с оружием честно выполнил просьбу своего брата. Правда, если ради него тот устроил это представление, то как быть с ними? Неужели их тут бросит гнить в этой клоаке, или это все такая часть коварного плана? «Прошу за мной, мы проведем вас в арсенал. Там вы возьмете все необходимое, так как нам придется либо пробиваться к выходу с боем, либо дожидаться подхода армии. Лично я предлагаю немного подождать, я уже сообщил господину, что мы вас освободили. Его армия и флот уже в пути. Откуда вы знаете, где он расположен?» С изрядной долей недоверия поинтересовался один из бывших пленников, что до сих пор, несмотря на честное исполнение обещания, не мог поверить, что их освободили без каких-либо кривотолков и прочей лживой мути. На верхних уровнях есть что-то вроде КПП, там находится охрана и компьютер, в мозгах которого были расположены нужные нам данные. Охрану мы не убили, но вырубили. Поэтому времени у нас не так, чтобы очень уж много перед тем, как они очнутся. Пошли. Приготовив пистолеты, группа бывших пленников стала постепенно подниматься наверх, к арсеналу, где расположены стойки с оружием и броней. И надо было видеть, какими глазами на них смотрели остальные пленники, решившие поначалу, что им кажется. Но нет, это была не галлюцинация, это было начало их пути к свободной от плена и безумия жизни. Естественно, что никто не собирался бросать этих несчастных на произвол этих выродков, так как все прекрасно понимали, что с ними будет, если их тут оставить. Для начала необходимо раздобыть оружие, и только потом уже можно будет начать заниматься освобождением остальных несчастных. К счастью для них, вход и выход тут был один, так что в случае чего обороняться тут можно будет невероятно долго. Точнее, до тех пор, пока есть патроны и еда с водой, чего тут не очень-то и много. К слову, так, мы на месте. Берите что хотите, а мы пока посторожим. Ага, чтобы вы нас заперли внутри, а сами вызвали стражу. Как-то не особо уверенно, но по-прежнему недоверчиво завозмущался один из освобожденных, стоя где-то в середине толпы и поддерживаемый жиденькими голосами своих товарищей. Эх, вздохнув полной грудью и буквально задушив рвущиеся наружу нецензурные выражения, глава отряда фантомов повернулся взглядом к говорившему. Хорошо, давайте поступим так. Пусть часть из вас остается здесь, возле нас, в то время как другая половина топает в арсенал и берет все, что нужно. А когда вы возьмете все необходимое, то возвращаетесь обратно, чтобы другая группа смогла также вооружиться. Такой план вас устроит. Более чем. Подобный вариант и правда был самым подходящим для наблюдения за этими странными освободителями. Тем более с ними остается Ангран, присутствие которого заставляло незнакомцев чуть ли не дышать через раз и стараться не привлекать лишний раз его внимание. Тем более оружие подходящего размера для этого лысого гиганта хранилось в совершенно другом месте, во избежание, так сказать, неприятных инцидентов. А то, зная ярость и силу Анграна, что могла быть направлена на его врагов, то мало не покажется никому. Хотя и без оружия тот вполне себе мог устроить своим противникам самый настоящий ад. Хорошо, мы пошли. Не став терять полученное время попусту, гладиаторы рванули внутрь и быстро стали хватать все необходимое, после чего быстро переоблачились, перевооружились и вышли наружу. Затем, чтобы оставшаяся группа уже сама могла себя защитить. На что у них ушло не больше 15 минут, для обоих групп имеется в виду. А что же те, кто до сих пор находится в застенках, их ведь тоже необходимо освободить. Они тоже должны быть свободными. Хорошо, я выделю вам двоих своих людей. Они помогут вам взломать замки, а вы объясните своим товарищам, что мы не враги, а наоборот пришли помочь. Дельта Гамма, идете с ними и помогаете им вскрывать замки. Можете использовать любое оружие для их взлома, но не слишком мощное, нам не нужно привлекать ненужное внимание раньше времени. Выполнять. Да, сэр. Убрав оружие в кобуру, вышеозвученные бойцы поспешили спуститься в самый низ, освобождать тех, кто имел несчастье томиться в этих темных и мрачных казематах. Освобождение началось. Спустя некоторое время, Нуцрия, орбита планеты, получив сигнал от диверсионных групп о том, что все реакторы, орудийные системы и большинство сооружений и людей, что могут представлять хотя бы минимальный уровень опасности для наших войск, ликвидированы, я приказал начать высадку. И не абы где, а прямо в город. Но не абы куда, а именно в тот сектор, где сейчас и находится мой брат, который с явным нетерпением ожидает нашей с ним встречи. Естественно, что как только местные военные увидели высадку многочисленных неизвестных аппаратов на их территорию, то попытались оказать максимально возможное сопротивление. Да вот беда, орудия и большинство доступных офицеров были уничтожены в самые кратчайшие сроки, что в результате своем повлекло максимум жертв среди местной солдатни. А когда они попытались прибегнуть к помощи своих пленников, то единственно доступное место оказалось уже захваченным, и тамошние военные, если их можно так охарактеризовать, оказались перебиты самым зверским способом. Причем высадка велась, как ранее и говорилось, по всему городу, что и так максимально осложняло связь между местными силами самообороны, точнее делало ее вообще невозможным. А все потому, что пришельцы притащили с собой какую-то глушилку, да и к тому же заранее подорвали станции связи таким образом, что от них остались непригодные к использованию обломки. Естественно, что силы вторжения не собирались оставлять без внимания и того, кто всем этим отвратительным балаганом руководит, а именно местного короля, что немедленно попытался удрать, как только понял, что если он не сбежит, то ему точно крышка. Однако солдаты в черных доспехах с масками черепа на шлеме этому помешали, отрубив ему ноги при помощи ножей, после чего прижгли их, организовав костер из каких-то тканей и досок, что ранее была роскошной мебелью в виде кресла. Примерно та же история произошла и с его государственным аппаратом, что оказался далеко не лучше своего предводителя, даже был ему полностью под стать. Что же касалось входов и выходов из города, то они оказались перекрыты танковыми подразделениями при помощи титанов класса рыцарей гончая. В общем, армия Веруна скрутила местные власти и армейцев в такие сроки, что мало того, что не успели ничего особого понять, так еще и оказали абсолютно идиотское сопротивление. Но это все происходило где-то там, в городе, а в среде освобожденных гладиаторов, что наблюдали за огромным количеством десантных капсул и челноков, царило неверие и робкая надежда на лучшее будущее. Свободное и без этих выродков с плетьми, будущее, где они смогут жить свободно и самостоятельно выбирать, кем им быть и что делать. Так значит, это правда. Значит, вы не врали, когда сказали, что пришли за нами. Запомни, дед, мы не врем. Никогда. Если мы сказали, что пришли за вами, и за братом нашего короля, то значит, так оно и есть. К тому же наш господин яро ненавидит работорговцев и все, что с ними связано, и именно поэтому он и решил спасти всех рабов и гладиаторов с этого проклятого мира. Смотря не отрываясь на становящиеся все яснее и яснее видные в небе челноки, командир фантомов приготовил винтовку к бою. Как только я подам сигнал, то мы сразу же нападаем на этих выродков со спины. Перебьем их всех, пока они не очухались. Вы как, согласны? Дважды нас можешь не упрашивать. С кровожадной улыбкой горячо прошипел стоявший рядом гладиатор, что держал в руке ростовый щит, и трезубец. Примерно та же самая реакция была и у тех, кто стоял сзади, крепче схватив свое оружие и приготовившись пустить им кровь. Тем, кто совсем недавно издевался над ними, бил плетьми, не давал нормально есть, спать, и заставлял работать до тех пор, пока несчастный не свалится с ног. И хорошо еще, если его не добьют ударами ног или оружия, бывало и такое. Так, всем приготовиться. Смотря вверх и терпеливо дожидаясь, как только их братья не откроют огонь, мужчина держал сжатый кулак вверху. И как только прогремели первые залпы, он напустил его и первым же выстрелом расплескал мозги одного из охранников на башне точечным выстрелом из своей малышки. Смерть им! Дождавшись столь долгожданного момента, гладиаторы рванули вперед на противника, орудуя кто мечом, кто копьем или топором. А были и те, кто использовал в качестве оружия кастеты с особо длинными шипами, с особо кровожадной улыбкой впечатав их в грудь ближайшего противника. Но самым лучшим бойцом тут был именно Ангран, разрубая столь ненавистных ему нуцирийских выродков своими огромными топорами. Ну а учитывая, что на охранников нападали одновременно с двух сторон, то перебили их в считанные секунды. Победа! Победа за нами! Этот крик радости наверняка можно было услышать в ближайших 10 районах, настолько громко они были рады своей свободе. Вот только как бы гладиаторы не радовались, это был еще не конец, а начало. Начало того, что положит их жизненному пути новое, светлое будущее. А он здоровый. Смотря на вышедшего с одного из челноков гиганта, освобожденные были просто в шоке, особенно учитывая разницу в росте между ним и их другом Анграном, сравнив их тогда, когда они оказались друг перед другом. Несколько секунд, и здоровяк крепко обнимает Анграна и счастливо улыбается. «Ну здравствуй, брат, ты даже представить себе не можешь, как же я рад тебя видеть и узнать, что с тобой все в порядке». На лице гиганта расцвела искренняя и крайне счастливая улыбка. Та самая, когда два любящих друг друга брата встречаются вновь спустя долгое время после разлуки. Увидевший Александра вживую, Ангран даже и не понял поначалу, как ему действовать. Но нашел в себе силы растерянно обнять его в ответ, пытаясь осмыслить то, что сейчас только что случилось. «Пойдем, нам надо очень многое обсудить. Своих друзей тоже можешь взять, их это тоже касается, как впрочем и всех нас. Ведь я вам нисколько не врал, я действительно пришел за тобой, брат, и за всеми теми, кто томится в клетках и под плетьми этих подонков. Идемте, идемте». С трудом веря в происходящее, гладиаторы, нет, не так, свободные люди, мужчины и женщины, неловко проследовали к челноку короля. Но не просто так, а с целью обсудить некоторые вопросы, что требовали немедленного обсуждения. Потому что местные царьки не станут так просто сдавать свои позиции и отдавать свои живые игрушки и будут сопротивляться до последнего. А чтобы избежать лишних жертв, придется действовать с умом и изрядной долей хитрости. Приправив сюда просто гору всевозможного оружия, дабы будет потом показывать врагам то, насколько они неправы. Нуцрия. Спустя двое суток. Главная гладиаторская арена. Жители Нуцрии. Я не стану разводить лишние пустословия, а скажу прямо и просто. Вы слишком долго позволяли себе слишком многое, вы использовали таких же, как и вы, людей в качестве ваших безвольных игрушек. Вы делали с ними все, что вам только захочется, включая даже пытки и превращая их в безвольные куклы. Но самую большую ошибку вы допустили тогда, когда решили обратить моего родного брата в того, над кем можно измываться как только угодно. Но с этого самого момента я говорю вам, хватит, довольно вам пить кровь этих несчастных. И именно сейчас я положу этому конец, больше вы не сможете творить свои бесчинства. И первые, над кем я свершу справедливое возмездие, это те, кто и позволял вам творить этот ужас. «Введите их!» Крикнув во всю мощь своих огромных легких, гигант посмотрел в сторону ближайших ворот и махнул рукой. И в ту же секунду они начали подниматься, и оттуда стали выходить сначала десятки, а потом и сотни мужчин и женщин самого разного роста и фигуристости, ведомые теми, кто всего двое суток назад был в грязных и сырых застенках, а сегодня превратился в свободного человека. Не став ничего говорить, те стали подводить, где-то нормально, где-то пинками под зад или толчками, вчерашних королей, королев и чиновников самых разных мастей и должностей. Правда, как только те увидели, куда их ведут, то стали вырываться и попытаться сбежать. Но удар сапогом в колено оказался отличным противопобегным средством, как для одного слишком упрямого строптивца, так и для всех остальных. Тех, кто начал вновь молить о пощаде и что, мол, чтобы им дали шанс. Последний шанс, но... Да будет пламя вам наградой за все то зло, что вы причинили в своей жизни. И уже тихо добавил, ты абсолютно уверен в том, что хочешь сделать с этими выродками. Не хочешь оставить их с голой жопой, без хоть каких-то технологий, чтобы они сами себя перегрызли за ресурсы. Нет, своего мнения я изменять не стану. Этот мир должен сгореть. Обманчиво спокойно, но внутри бурлящий как вулкан, ответил Ангран, смотря на то, как еще вчерашних владык постепенно поглощает пламя, и слушая, как их крики становятся все громче и громче. Никто не должен уцелеть, даже дети. Повернув голову к стоявшему рядом брату, я посмотрел ему в глаза, но ответил тот не сразу, что-то обдумывая и про себя решая. Пока же он решал, как им быть, я не прерывал его, давая ему все как следует обдумать и принять соответствующее решение. И вот, спустя 3 минуты, тот поднял на меня свой тяжелый взгляд в ответ и произнес, спустя 2 недели, Верун, королевский сад. Признаться честно, Олег и его сестра до последнего не верили в то, что все это взаправду, что то, что их всех освободили, это не ложь и не сон, а происходит на самом деле, в реальности. Но к их счастью все это оказалось взаправду, и родной брат бывшего гладиатора по имени Ангран действительно прилетел их всех спасти, каждого раба, каждого гладиатора, каждого мужчину, женщину и ребенка, что с рождения, или же не совсем, не видели солнца свободы, не чувствовали обдувающий их прохладный ветерок, что дарил ощущение прохлады и облегчения. Правда, у всего оказалась своя цена, но она была настолько смехотворна, что бывшие рабы приняли ее с радостью, стремясь тем самым отплатить Александру за то, что он их спас, за то, что подарил им свободу, и дал им возможность решать, что им делать дальше и как быть. Например, он предоставил каждому выбор, кто чем хочет заниматься, к чему у них лежит душа, сказав прямо, что хоть его владения и запредельно богаты, а армия могущественна, несколько сотен тысяч ничего не делающих мужчин и женщин это не есть гуд. Но как именно им отрабатывать свою свободу, он решил предоставить им самим и даже сказал, что им за это выдадут жилье, которые они отработают в течение нескольких лет и соответствующую всему этому зарплату. И естественно, что многие тут же принялись решать, что же им выбрать, хотя где-то чуть меньше половины людей решили, что они смогут отплатить Александру за его доброту ничем иным, кроме как поступление на военную службу. Причем они сделали это совершенно осознанно, ведь Верховный Король не заставлял их, не давил и не требовал. Это был чисто их выбор. И так уж получилось, что Олег и его сестра Дафна решили выбрать профессию садовника, ну лежала у них к этому душа. А учитывая размеры этих самых садов, и какие тут были растения, начиная от обычных роз, самых разных расцветок и размеров, и заканчивая натуральными пальмами, то они с радостью накинулись на эти самые растения. Принявшись ухаживать со всем тщанием и любовью, иногда даже в присутствии других рабочих, с большинством из которых они постепенно нашли контакты и даже подружились. И не только. Например, Дафна умудрилась познакомиться с одним юнцом и в дальнейшем завести с ним нечто больше, чем просто дружба. Они полюбили друг друга, искренне и от всей души. Да и сам Олег, чего греха таить, тоже нашел себе вторую половинку в лице прекрасной светловолосой девушки по имени Марфа. Невероятно редкое имя, что едва-едва можно найти на просторе этого гигантского королевства. Правда, когда мужчина узнал, что у его красавицы сестры нашелся ухажер, да не абы какой, она несколько лет ее младше, то он первым делом захотел открутить ему голову. Но после того, как девушка на него злобно зыркнула и пригрозила перестать обращать на него внимание, а попутно и общаться, то он, скрипя зубами, принял ее выбор. А по прошествии нескольких лет Олег, Дафна, Николай и Елена сыграли свадьбу, образовав таким образом две новые и счастливые ячейки общества. И пусть между ними была некая преграда, любви это нисколько не помешало, а только наоборот обрадовало. И это была только одна семья, что нашла свой новый путь в этом свободном и столь прекрасном мире. А ведь были и еще те, кто пошел по иной стезе, решая сам, как ему быть и куда после этого идти, что просто вскружило от шока и радости голову очень и очень многим. У части женщин, и даже мужчин, пролились слезы. Слезы радости и счастья. Ведь среди бывших пленников обнаружились просто горы всевозможных талантов. Например, люди, рука которых отлично легла на кисти полотно, создав по итогу шедевр живописи. Картины, которые не стыдно было выставить и в центральной галерее. И это еще не считая тех, кто смог найти свою стезю в качестве скульптора, из-под резца и молоточка которых выходили самые настоящие, ну это просто не подобрать слова, какая получалась красота. Ну и разумеется, были и те, пальцы которых могли собрать и разобрать что угодно, после соответствующего обучения в гильдии техномастеров, конечно. И так уж получилось, что и у родного брата повелителя Верунского королевства нашлись и свои скрытые таланты, те, о которых он ранее и не подозревал. Например, помимо превосходного владения всеми какими только можно видами оружия, он оказался превосходным художником и садовником. Причем он любил работать только сам, и без чьей-либо помощи. И естественно, Александр не забыл и том мужчине, что заменил Анграну, по сути своей, отца. Ибо он научил его всему, что он знает сам, он научил его драться и как больнее всего бить, да и много чего еще, включая обучение того нуцирийского алфавита, ну и бонусом читать и писать. И в знак благодарности за все его добрые поступки перед братом, Александр предложил Давиду пройти, совершенно бесплатно, все необходимые медицинские обследования и лечение. После недолгого спора со своим приемным сыном тот согласился, но с небольшим условием. Он больше не хочет держать оружие и носить броню, он хочет заняться тем, чем ему всегда хотелось, заняться тем трудом, которым он некогда занимался в столь далеком, но прекрасном детстве, с тогда еще живыми матерью и отцом, что ныне лежат в выгребной яме, так как работорговцы убили их за отказ подчиниться и отдать им их землю. И Александр с легкостью согласился, только предоставив ему выбор, куда именно он хочет отправиться. Агромиров то у него не очень-то и много, если посмотреть. Правда, тут вылезла некая, интересная проблемка, последствия того, что Давид прошел все необходимые омолаживающие процедуры и банальное лечение от накопившихся за годы жизни в застенках Колизея болячек. А именно то, что буквально через двое суток после прибытия на Агромир под названием «Белый сад» мужчина смог найти себе сначала просто знакомую, потом чуть больше, чем просто знакомая, и в конечном итоге женщину. А уж какая возникла хохма, когда Ангран узнал об этом, красота. Благо, что под рукой у меня как раз был наручный компьютер, который я, собственно, везде за собой таскаю, вдруг пригодится и я буду кому-то нужен. И с его помощью я наделал целую кучу фотографий и видео. Правда, когда он об этом узнал, то сказал, что сломает мне все пальцы, если эти фотографии краснеющего и явно смущенного, не знающего куда себя деть, его величество увидит хоть кто-нибудь кроме него, меня и уж тем более его отца. И эти его слова сопроводились грозным взглядом и хрустом костяшек пальцев. В общем и целом бывшие рабы и гладиаторы оказались не просто шокированы тем, что они увидели в своем новом доме, но спустя некоторое время сумели адаптироваться и приспособиться. Найти новую работу, к чему лежит ему душа больше всего, девушку и жен. А также, что не менее главное, чем только что перечисленные аспекты, новые условия жизни. Гораздо более лучшие, чем тот ад, в котором они жили большую часть своей жизни. Они нашли счастье, свободу и любовь. То, чего, казалось бы, ранее никогда ими не видимое и даже невозможно о нем было помыслить. Но вот случилось чудо, от чего большинство посчитали себя мне обязанными, решив отдать долг всем, чем они только могут. Где-то далеко от границ Верунского королевства, имперский флот. Когда-то очень давно, целые тысячелетия назад, человечество устремило свой взор в небо, решив для себя во что бы то ни стало покорить эту неприступную крепость. И стоит отметить, что у людей это прекрасно получилось, да, далеко не сразу, путем множества проб и ошибок, тычков вслепую и прочее, но получилось. Сначала первые летательные аппараты были до смешного примитивными, способными рухнуть с высоты и сломаться на множество частей, попутно убив того, ну или серьезно покалечив, кто имел несчастье быть его пилотом. Вот только время на месте не стояло, и технологии человечества постепенно, понемногу, но развивались. Самолеты становились все более и более совершеннее. Появились первые танки, настоящие короли сражений, от которых не было спасения за счет толстой брони и орудий, что толковые инженеры додумались приделать к этой стальной коробочке смерти. Конечно, первые модели танков были какими угодно, но только неудобными в управлении и эксплуатации. Могли застрять где-нибудь там, где этого совершенно не нужно. Также могли случиться перевороты, куда уж без этого. И казалось бы, при чем тут самолеты и танки? А все дело крылось в том, что чем больше и совершеннее они становились, чем технологически совершеннее, крепче и зубастее, тем быстрее следом, за всем этим кровавым беспределом, следовал весь остальной прогресс. Флот становился быстрее, сильнее и прочнее. Ручное оружие также не отставало в гонке прогресса от данной линии, превращаясь из луков с копьями и кремневыми пушками в мощные дальнобойные автоматические винтовки. Гранаты, ракеты, газ, химия и прочая дрянь, что убивало любого, даже самого крепкого человека за считанные секунды. И разумеется, чем совершеннее становилась техника и вооружение, тем ужаснее и все более кровавее становились военные конфликты между человеческой расой. И так продолжалось год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием, и в конечном итоге человек, как вид, смог дойти до пика своей мощи и развития, сумев покорить своей воле не только небо, Землю и Луну, со всей Солнечной системой, но и начать активную экспансию в темные и мрачные глубины космоса, начав захватывать и колонизировать каждый мир, что может пригодиться человеческому виду. Начали возникать первые миры Ульи и миры Кузни, чтобы иметь возможность не мотаться к Земле и Марсу с целью восполнения потерь в кораблях, технике и живой силе. А да, в те годы человечество было поистине одним из самых могущественных государств в галактике. И длилось все это невероятно долгое время, за время чего людская раса расползлась практически везде. Но, как это часто и бывает, светлая полоса имеет свойство заканчиваться, и на ее место обычно приходит темная. А в данном случае произошел настоящий гримдарк, в ходе чего от некогда сверхмогущественного народа и их высочайшего технологического развития осталась лишь бледная тень былого величия. К сожалению, если начать рассказывать обо всех причинах этой несомненно ужасной катастрофы, то можно будет составить не один десяток толстенных томов с парой тысяч страниц самой подробной информации каждый как минимум. Можно лишь отметить, что тут наложилось одно на другое, гордыня, зависть, желание урвать себе кусок получше, и в какой-то мере наивность одновременно. Но когда казалось, что луч надежды безвозвратно угас, появился он, сверхчеловек, самый лучший из всего своего народа, тот, кто стоял выше каждого мужчины или женщины, тот, кто решил, что хватит терпеть этот ужасный беспредел и приступил к выполнению своего замысла об объединении человечества под единым стягом, с единой целью, органом управления и могущественной армией, разумеется, с собой во главе. Правда, как ни крути, но его путь к столь вожделенной мечте оказался сложен и невероятно тернист, с множеством всевозможных трудностей и препятствий. Того, что всячески мешало повелителю человечества прекратить этот кошмар и вновь стать единым народом. Но он смог найти путь сквозь все эти препятствия, смог преодолеть все трудности, что перед ним стояли, и объединить некогда разрозненное человечество, в начале своего пути, сначала на Терре, что некогда называлось просто Землей, дабы потом распространить свою власть и над всей остальной Солнечной системой. Да, тут тоже не все было так просто, как бы того ему хотелось. Но и здесь его ждала удача, по итогу которой его молодое государство, его империум, стало еще более могущественнее. Правда, император прекрасно понимал, что каким бы могущественным и мудрым он не был, а помощь ему все равно была ой как нужна. Но не в плане увеличения численности флота и армии, а того, чтобы ему помогали всем этим делом руководить. Это если говорить максимально просто и незамысловато, не особо глубоко вдаваясь в подробности и всевозможные кривотолки. Если говорить проще, то он решил создать 20 сверхлюдей, 20 настолько могущественных и величественных существ, что выше них был только сам император, и никого более. И вот, каждому из таких вот творений, которых он назвал своими сыновьями, предстояло возглавить бесчисленные легионы так называемых космодесантников под названием Астартес. И это если еще не считать несметное количество простого народа, от обычного солдата, что идет в бой вооружившись лазганом и мильтой, и заканчивая огромными металлическими монстрами, руководят которыми адмиралы и целые толпы не менее талантливых офицеров и просто матросов, готовых отдать свою жизнь ради того, чтобы Великий Крестовый Поход завершился как можно более благополучно. И пусть силы зла сумели похитить сыновей императора и разбросать их по всей галактике, он не сдался, но наоборот исполнился решимости найти столь драгоценную для него и всего остального человечества пропажу. Годы шли, постепенно складываясь в десятилетия, империум стремительно и решительно расширялся, становясь все более многочисленнее и могущественнее. Примархи находились одним за другим, обзаводясь каждый своим легионом и вышеозвученным флотом. В их числе был любимый сын императора Харус Луперкаль, примарх 16-го легиона под названием «Лунные волки», космодесантников, что покрыли себя неувядающей славой за все то время, что длится Великий Крестовый Поход. Или же Лиман Расс, отец легиона под названием «Космические волки». Те, кто в равной степени были как свирепыми воинами, представлявшим из себя настоящее бедствие, так и в перерывах между битвами любили как следует выпить и поесть, попутно травя всевозможные байки о собственных ратных подвигах, что они успели совершить за все то время, что длится поход императора. Ну или же Робаут Жилиман, примарх легиона ультрамаринов. Ребят, что славились как одни из самых адекватных легионов Астартес из всех существующих. И этим все сказано. Вот только хоть император и сумел найти всех своих сыновей, аж целых 18, найти примархов 12 и 11 легионов оказалось невероятно сложно, долго и муторно, что не могло не вызывать недовольства у повелителя человечества и нервозности у их братьев. Но, согласно древней тирранской поговорке, вода камень точит. Так и здесь, после долгих и крайне сложных поисков, император таки смог найти планету, где предположительно обитал примарх псов войны. Найти и прибыть на орбиту данного мира. Мира, что оказался. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 10. Верун. Неподалеку от одного из самых красивых и больших водопадов на планете. Когда Ангран впервые очнулся, то первые же мгновения его жизни были наполнены борьбой за собственное существование. Но не с дикими зверями, как можно было бы подумать изначально, что несомненно населяли этот лес, а с теми, на кого поначалу и не подумаешь, с эльдарами. Точнее с довольно многочисленной группой эльдар, что вскоре после падения его капсулы на землю в лесу оказались возле него. С эльдарами, что без каких-либо кривотолков и предупреждений напали на тогда еще совсем маленького мальчика, с оружием, всей толпой, против всего одного единственного противника, и все они погибли, так как даже будучи еще совсем ребенком, только совсем недавно очнувшимся и не особо понимающим, что здесь вообще происходит, он смог моментально понять, что эти неизвестно нападающие ему отнюдь не друзья, а совсем наоборот. Особенно ему в этом помог выстрел из эльдарского оружия, от которого мальчик сумел увернуться без труда. Ну и молниеносно приняв решение, Ангран смог спасти себя от гибели в лице этих сумасшедших остроухих. Правда, на тот момент юноша еще не знал, что это далеко не конец его несчастий, а только начало. Начало того кошмара, где он будет исполнять роль простой игрушки, безвольной вещи, раба по сути своей, и развлекать обезумевшую толпу кровавыми игрищами. К сожалению, длилось это весьма продолжительное время, конца и края которому не было видно. Постоянные глумления и издевательства, но не над ним, а над теми, кто был ему очень дорог. Его приемным отцом, который полюбил Анграна как собственного сына, и его коллег по несчастью. А все это было сделано только потому, чтобы держать его в узде и использовать себе на потеху. Длилось это безобразие годами, годами непрерывного кошмара и ужаса, что в конечном итоге начало создавать в голове Анграна план к побегу из своей клетки. План, которому не суждено было сбыться из-за совершенно неожиданной для него, его отца и братьев причине. Причине, что носила имя Александр и являлась родным братом самого Анграна. Кто он такой, откуда взялся, действительно ли он его родной брат или обманывает ради какой-то неизвестной пока что цели. Примерно такие мысли крутились в голове мужчины и его соседей по камере, что впервые увидели и услышали, как голограмма неизвестного на тот момент здоровяка общается со своим якобы братом. Да, тогда гладиаторы и прочие рабы даже и предположить не могли, что все те слова, что произнесли странно выглядевшие воины в странных доспехах и с необычным оружием, не врали ни секунды, а говорили только и исключительно правду. Но особенно для них стало шоком то, что когда их хозяин, начальник этих странных воинов в черных одеяниях, легко согласился с требованием выпустить их прямо сейчас, не дожидаясь подхода основных сил его армии и сопроводив группу до арсенала. Но даже несмотря на все это, червячок сомнения не переставал грызть каждого из присутствующих. Даже тогда, когда их руки почувствовали тяжесть топоров, копий и немногих огнестрельных винтовок, и лишь когда их взор увидел, как солдаты Александра отлавливают бывших чинуши свиту короля, с самим королем в том числе тоже, и ведут их на главную гладиаторскую арену, то их сомнения начали рушиться как карточный домик. Домик, который окончательно рухнул в тот момент, когда их пленители оказались поглощены огнем. А уж когда они оказались в совершенно новом для себя мире, сумев при этом вздохнуть полной грудью воздух свободы, то стало окончательно и бесповоротно ясно, что они свободны. Свободны и вольны делать что угодно, от чего у многих проступили невольные слезы, а сердце Анграна даже как-то сжалось. Одновременно от осознания, что он, и его братья по несчастью, свободны, и от того, что ему стало дико стыдно за собственную твердолобость и узкомыслие по отношению к брату. Причем ему было настолько стыдно, что от злости на самого себя он даже избил толстенное дерево, возле которого он на тот момент стоял и поклялся самому себе никогда более в нем не сомневаться. «Рисуешь?» — Тихий и осторожный голос прервал размышления мужчины о прошлом, отчего тот отложил кисть на специальный столик и повернулся в его сторону, дабы смущенно улыбнуться тому, что эта мелкая заноза в одном месте снова его нашла, даже несмотря на то, что он специально никому не говорил, куда он идет. «Как ты нашла меня?» Попытавшись было хмуро посмотреть на свою племянницу, тот вскоре не выдержал и с теплотой улыбнулся, глядя на это милое и невинное создание. Пусть она и не совсем являлась человеком, о чем свидетельствовали острые ушки и разрез глаз, что всегда выделяет ее, и ее брата, из всей той толпы детей, что есть у Александра. Кстати о них, когда Ангран узнал о том, что у его брата есть целая толпа детей, то он даже и не знал, что об этом всем думать. Больше двух десятков парней и девчат самых разных возрастов, характеров и поведения. Кто-то из них ударился в военную стезю, решив защищать свой народ от всевозможных угроз с оружием в руках. Кто-то решил пойти в политику, кто-то в медицинскую сферу, а кто-то выбрал более мирную профессию. Но все они, как один, решили, что помогать своему народу в той или иной области. Тем более отец никогда не заставлял их выбирать себе профессию, оставив это решение целиком на их совести. И лишь Ираэль, его дочь от Эльдарской видящей, почему-то привязалась к нему как репей к штанине, и все никак не отстанет, повсюду следуя за ним хвостиком и доставая своими непрекращающимися вопросами. Правда, злиться на нее Ангранну никак не может, так как полюбил ее всем своим сердцем. Старец заботится о племяннице как только может, хотя иногда он от нее и устает. Ну, скажем так, у всех есть свои секреты. Нагловато усмехнувшись, девушка принялась расставлять свои принадлежности и стенд для рисования. Да и потом, я тебя очень хорошо изучила, и знаю, что ты очень любишь бывать здесь. Так что я решила присоединиться к тебе и тоже чего-нибудь нарисовать. А то надоело уже во дворце сидеть. Отец постоянно меня опекает, словно я какая-то мелкая соплячка. Он твой отец, и естественно, что он будет за тебя волноваться. Тут уж никуда от этого не деться. Хмыкнув, мужчина вернулся к составлению его новой картины столь завораживающего зрелища. Так что смирись и просто терпи. В ответ на это он получил тычок кулачком в плечо, отчего злорадненько так улыбнулся. Эх, как же все-таки хорошо быть свободным человеком, с собственной возможностью ей распоряжаться как себе угодно. Особенно когда рядом есть те, кто тебя любит, и кому ты очень дорог. Только за то, что ты просто есть, ничего не требуя взамен, кроме банального соблюдения местных законов. Нуцрия, орбита. Вскоре после прибытия имперского флота, что здесь случилось? Проходя по огромному слою пепла и немногочисленных обгоревших обломков зданий, точнее крайне немногочисленных кирпичей, бетонных блоков и арматуры, что уродливыми костями торчали то тут, то там, отчего бронированные сабатаны скаута издавали хрустяще трескающиеся звуки. И никаких признаков жизни, даже насекомых, и тех нет. Да, по прибытию на орбиту планеты, где должен был быть примарх 12-го легиона, флот Империума обнаружил лишь сожженную пустошь, в которую превратилась буквально вся планета после воздействия некоего оружия. Оружие, что уничтожило буквально всю органическую жизнь, не пощадив никого и ничего. Даже здания, и те были уничтожены без какой-либо жалости. После краткого обсуждения стало понятно, это был экстерминатус, но вот кто его провел и зачем, никто так и не смог понять. Кроме того, что это точно были не орки, учитывая какой кошмар и разруху они после себя оставляют. Вероятно, что это были эльдары, что не особо отличаются любовью по отношению к людскому роду. Хотя я, сержант Грицвик, сомневался и в этом, но почему он и сам не мог ответить на этот вопрос? Просто чуйка, и ничего больше. Причем его братья по легиону думали так же, получив первые данные разведки.